Китрин Бельсаркур, доверенное лицо и представитель Медеанского банка в Порт-Оливе. Китрин Бельсаркур, доверенное лицо Медеанского банка в городе Порт-Олива, вышла из конторы банка с высоко поднятой головой и спокойным лицом. В груди клокотала ярость. Порт-Олива вступала в весеннюю пору. Яркие тряпичные флажки и искрящиеся стекляшки, оставшиеся после праздника первой оттепели, так и валялись на улицах, мало-помалу врастая в весеннюю грязь. В холодных закоулках, куда не доставало полуденное солнце, еще лежал снег. Изо рта Китрин вырывались белые облачка, словно ее тело, как кипящий котел, выбрасывало наружу клубы пара. Морозного воздуха девушка почти не замечала. Перед ее глазами теснились на мостовых мужчины и женщины разных рас. Куртадамы с гладким мехом, украшенным бусинами, ускалицы и цинны, ясуруты в бронзово-золотистой чешуе, темнохитиновые тимзины, розовощекие и первокровные. Одни ей кивали, другие уступали дорогу, большинство не обращали внимания. Подернутое дымкой небо Порт-Оливы, взирая сверху, видела в ней не представителя одного из крупнейших банков в мире, а просто-напросто юную девушку, циннику-полукровку в ладно сшитом платье. Из дверей харчевни на Китрин повеяло теплым воздухом, ноздрей коснулись успокаивающие запахи пивного хмеля и свежего хлеба. Стянутые в комок внутренности немного расслабились. Ярость сошла на нет, обнажив скрытые под ней, как под маской, отчаяние и безысходность. Китрин едва сумела выдавить улыбку для молодого цинны, подошедшего взять у нее шаль. «Обычный столик, магистра?» — осведомился он. «Благодарю, Верил, ты очень заботлив». Цинна, улыбаясь, отвесил преувеличенно церемонный поклон и широким жестом пригласил следовать за ним. В любой другой день Китрин нашла бы это очаровательным. За столик, расположенный в глубине харчевни и наполовину отгороженный от общего зала занавесью, она дополнительно платила хозяину несколько монет. Порой, когда ей не претили сторонние беседы, она подсаживалась к общему столу и заводила разговор со случайными посетителями. В южной части города, где кипела портовая жизнь, можно было наслушаться баек от матросов и путешественников. На севере, где драконья дорога переходила в главную площадь с собором и дворцом наместника, новостей о континентальной торговле. Однако, помимо охоты за сведениями, иногда хотелось и просто поболтать, а харчевня стояла ближе всех к ее банку, ее собственному банку, кто бы что ни думал. Прислужница Куртадамка, обычно работающая здесь днем, поставила перед Китрин блюдо с темным хлебом и сыром, резную деревянную плошку с черным изюмом и, главное, кружку хорошего пива. Китрин коротко кивнула и постаралась улыбнуться не слишком натужно. Если прислужница что и заметила, то по лицу было не понять. Кожу покрывал мягкий мех. Делая глоток, Китрин подумала, что из куртадамов вышли бы лучшие картежники. Вместо лица у них всегда маска. Дверь открылась. В харчевню хлынул поток света, который тут же перегородила чья-то тень. Лицо и фигуру было не разглядеть, вошедший не издал ни звука, однако Китрин не сомневалась, что в дверях стоит Ярдем Хейн, второй начальник ее стражи, ее собственной стражи, и один из двоих людей, знавших ее с самого бегства из Ванаев. Теперь тот город сожжен, жители погибли. Стало быть, никто из живых не знаком с Китрин дольше Ярдема. Ярдем Хейн мягкими шагами пересек зал. Тролгуты, хоть и крупные телом, могли ходить пугающе тихо. Я опустился на скамью рядом с Китрин. От него пахло старой кожей и оружейным маслом. Склонив вперед высокие, как у пса, уши, он глубоко протяжно вздохнул и спросил. «Не вышло». «Еще бы», — ответила Китрин, пытаясь не отступать от привычной для Ярдема и капитана Вестера лаконичности. Однако слова полились сами собой. Она меня едва выслушала. Я всю зиму готовила сделку. Одни переговоры за другими. Да, риски есть, но это риски благоприятные». «Пык так не считает». «Вот именно», — ответила Китрин. «Ненавижу эту женщину». С того самого мига, когда Китрин заключила уговор с главной дирекцией банка, она знала, что приставленный к ней нотариус будет помехой. Перед тем она несколько месяцев управляла своим филиалом Меданского банка единолично. Брала ссуды, которые считала выгодными, вступала в партнерства, которые считала желательными, отпечатком надрезанного большого пальца скрепляла десятки контрактов и соглашений, получала в итоге хорошую прибыль. Загвоздка состояла в том, что учредительные документы на филиал она изначально сфабриковала. Подписанные ею контракты не имели юридической силы. Сейчас, до совершеннолетия, оставалось еще 4 месяца. Лишь тогда она официально вступит во владение долей банка, унаследованной от родителей, и станет дееспособной в глазах закона. Но даже и после этого придется играть всю ту же роль более зрелой женщины, принадлежащей к расе первокровных, лишь на четверть. Банк построен на лжи и надувательстве. Сомнительные контракты сменятся законными лишь через годы, и все это время придется хранить тайну. Китрин на миг задумалась, не пустить ли все прахом, лишь ради того, чтобы позлить нотариуса из главной дирекции в Карсе. Нотариуса по имени Пык Устерхолл. «Вы ничего не подписываете. На всех контрактах ставит подпись нотариус, только он один. Переговоры ведутся исключительно в его присутствии. Если он принимает решение вразрез с вашим, вы подчиняетесь. Управление филиалом остается за главной дирекцией. Вы номинальная фигура, не более того». Таковы были предложенные условия. И она их приняла. В тот миг Китрин была почти без ума от счастья, что ей оставили хоть какой-то доступ к делам, и не сомневалась, что тем или иным маневром сумеет вернуть себе власть, дайте только срок. Промежуточное время станет лишь проверкой ее терпения и ничем другим. Все недели до приезда нотариуса она каждую ночь засыпала в мечтах о том, какой кроткой предстанет перед солидным господином из главной дирекции, какими дельными речами заслужит его интерес, как стойко будет завоевывать его доверие, пока он полностью на нее не положится. А после, говорила она себе, не будет никаких препятствий к тому, чтобы вновь взять дела банка в свои руки. Нужно всего лишь заморочить голову одному единственному мужчине. Может, это и трудно, но не невозможно. В мечтах все казалось простым. Пык Устерхолл явилась в самый разгар зимы. Китрин сидела в кофейне напротив главного рынка, в той самой, где доплачивала маэстро Азанпуру за уединенную комнату в дальней части здания. Зимние сумерки наступали рано, даже в южной Порто-Оливе. Долгими темными вечерами оставалось лишь играть в кости да попивать кофе из запасов старого полуслепого цинны. Тем вечером четверо первокровных из гвардейцев Ее Величества, отдыхающие в кофейне после дозора, обменивались байками с купцом Тимзином. В ожидании весны и обратного пути в Лассу Тимзин коротал зиму в Беранкуре, и Китрин уже который день смеялась его шуткам, надеясь мало-помалу набраться сведений о его народе. Вся шестерка посетителей, сдвинув два стола, сидела за долгой партией в кости, как вдруг дверь резко распахнулась, и стылый ветер унес из зала все тепло в прямом и переносном смысле. В первый миг Китрин приняла женщину за необычайно разжиревшую первокровную, рослая, широкая в бедрах и в плечах, толстая и при этом сильная. Войдя в зал, она тяжело протопала по дощатому полу и размотала черный шерстяной шарф, накрученный поверх черно-седых волос. Тяжелые щеки и толстые губы придавали ей сходство с рыбой. Когда она растопырила губы, между зубами показались зазоры на месте стесанных бивней. «Емутка!» «Стало быть, ты есть Китрин Бель Саркур?» — вопросила она. «Я твой нотариус. Найдется где поговорить?» Китрин поднялась и провела Пык в заднюю комнату. Как только дверь затворилась, Пык присела к столику, не скрывая недовольства. «Играть в кости с городскими стражниками? Это и есть твой способ управлять банком?» «Доверенному лицу Кома Медеана пристало сидеть не меньше, чем на дворцовом приеме или на ужине с важными людьми». У Китрин подкатывал комок к горлу всякий раз, когда она вспоминала, и сами слова, и презрение, с которым они были произнесены. «В холодные месяцы мало что происходит», — ответила она, внутренне проклиная себя за извиняющийся тон. «Для таких, как ты, да», — провозгласила Пык, — «а у меня забот не в проворот». «Банковские книги принесешь сюда? Или для дела есть место поприличнее?» С тех пор каждый день сулил лишь новые унижения, новые язвительные слова, новые поводы напомнить Китрин, что никакой власти у нее нет. Неделями Китрин проглатывала все с улыбкой. В следующие месяцы просто терпеливо сносила. Случись в этом потоке оскорблений малейшая пауза. Исчезни хоть на миг презрительный оскал. Она сочла бы это победой. Однако ничего подобного не происходило. «А причину она не сказала?» — спросил Ярдом. «Не хочет иметь дело с южнецами», — объяснила Китрин. «Вроде бы их толпа убила каких-то ее предков в пути 9 или 10 поколений назад». Ярдом, повернувшись к ней, резко повел назад ушами, так что они легли чуть ли не плашмя на череп. Китрин отхлебнула добрый глоток пива. «Не говори, сама знаю», — ответила она. «Да только что я могу. Никаких переговоров без нотариуса. Мне даже документы подписывать нельзя. Если она не режет палец, никакой сделки». Средств надавить на главную дирекцию Китрин не осталось. Отказ от них был одним из условий ее соглашения с банком. Стоит Пык написать в Карс, что деятельность доверенного лица мешает делу, как от Китрин тут же избавиться, и препятствовать этому будет нечем. Отломив хлебную корочку, девушка рассеянно принялась ее жевать, не чувствуя вкуса и не получая удовольствия, будто грызла ком земли из-под ног. Заметив взгляд Ярдема, она подвинула к нему блюдо, и он закинул в рот кусок сыра. Какое-то время оба молча ели. В очаге потрескивал огонь. С улицы доносился собачий лай. «Надо ему сказать», — вздохнула Китрин и глотнула пиво. «Помощь нужна. Я на сегодня уже свободен. Драться он не полезет, не из таких. Я для моральной поддержки и ободрения». «Для того-то я и пью», — ответила Китрин с безрадостным смешком. «Я знаю». Она окинула Ярдема взглядом. Темнокарие глаза, широкое лицо, под левым ухом шрам, которого она раньше не замечала. Ярдем когда-то был священнослужителем. Наемным воином он сделался позже. Пиво стояло почти нетронутым. Одна кружка погоды не сделает. После второй придет расслабленность и притупится досада, но захочется взять третью, а к четвертой Китрин будет готова отложить неприятный разговор до завтра. «Лучше кончить дело поскорее», — решила она, — «и уснуть, не боясь завтрашнего утра». Китрин отодвинула пиво, и Ярдем встал, пропуская ее вперед. Постоялый двор находился в середине соляного квартала. Недалеко от комнат, в которых Китрин, Ярдем и Маркус Вестер скрывались в первые дни после приезда в Порто-Оливу. Здешние кривые улочки местами бывали так узки, что Китрин раскинутыми руками могла прикоснуться к противоположным стенам домов. Пахло нечистотами и едкой жижей. Когда впереди показались беленые стены и выцветшие голубые окна постоялого двора, подол платья уже почернел от влаги, замерзшие ноги болели. Китрин плотнее закуталась в шаль и по двум низким ступеням поднялась к двери. Ярдем с отсутствующим видом, но с ушами торчком, прислонился к стене. Китрин постучала. Она надеялась, что откроет кто-нибудь посторонний. Другой постоялец или хозяин. Тогда разговор отложился бы еще на минуту или две. Однако такого везения не случилось. Должно быть, собеседник, в надежде на ее ответ, ждал прямо у порога. Пепельно-серое лицо и непривычно большие черные глаза, свойственные его расе, делали его похожим на ребенка. Улыбка казалась одновременно и счастливой, и неуверенной. «Магистра Китриан!» — воскликнул он так, будто ее появление было дивной неожиданностью. Сердце Китриан упало. «Пожалуйста, входите. Я как раз согрел чая, позвольте вас угостить. И вашего приятеля Тралгута». Китриан оглянулась на Ярдема и уловила в его лице что-то похожее на жалость, непонятно, к кому из двоих. «Я сейчас», — сказала она ему. «Я здесь», — пророкотал Тралгут. В гостиной пахло сыростью, несмотря на небольшой растопленный очаг, из-за которого воздух казался перегретым. Даже при закрытых дверях, откуда-то из задних комнат доносились вопли младенца, мающегося животиком. Китриан опустилась на скамью, покрытую давно утратившими красоту подушками с потертыми красно-оранжевыми кистями. «Рад вас видеть», — не умолкал южнец. «Я отправил несколько писем сыну в Лианео и сейчас получил ответ. Он сказал, что может... Позвольте сперва отгрузить полную партию уже к середине лета. Орехи прошлого урожая уже высушены, можно молоть. Пахнут, говорит, цветами и дымком. Умеет ведь сказать, правда, цветами и дымком». Стало быть, южнец осведомлен. Или догадался. Речь лилась из него так, что Китриан не могла вставить ни слова. Будто он пытался отсрочить неминуемое. Китриан вспомнила поездку к морю в раннем детстве. Может, даже еще при живых родителях. Она знала, как это бывает, когда пытаешься руками остановить морскую волну. «Банк не сможет продолжать работу над этой сделкой», — наконец сказала она. «Мне очень жаль». Южнец больше не говорил, хотя по-прежнему шевелил губами, пытаясь что-то сказать. Брови его дернулись, в середине лба кверху, по краям вниз, словно на картинке, изображающей крушение надежд. Китриан, у которой желудок свело от напряжения, заставила себя вздохнуть поглубже. «Не понимаю, магистра», — произнес южнец убитым голосом. «Я получила новые сведения, не относящиеся к нашим переговорам, и с прискорбием сообщаю, что банк сейчас не способен заключить сделку по необходимой вам суде». «И если вы не возражаете, магистра, я зачитаю вам письмо от сына. Видите ли, мы могли бы...» Южнец сглотнул, закрыл огромные глаза и опустил голову. «Позволите ли спросить, почему?» — выговорил он. «Потому что у тебя глаза не той формы», — мысленно ответила Китриан. «Потому что нотариус мне запретил». «Я огорчена не меньше твоего. Ты ведь все делаешь верно». Но она не могла произнести этого вслух, признать, что Пык Устерхолл ею помыкает. «Если такой слух разойдется, Китриан потеряет последние крохи влияния на дела банка». Поэтому она, собравшись силами, постаралась не выйти из роли банкира, который действует исключительно по собственной воле и способен отвечать за свои обязательства. «Вы ведь знаете, я не вправе разглашать содержание бесед с третьими лицами», — сказала она, — «точно так же, как обнародовать наши с вами беседы». «Да, конечно», — кивнул южнец и открыл глаза. «Есть ли шанс, что вы передумаете?» «К сожалению, нет». Каждое слово отозвалось в ней болью. «Ну что ж, тогда спасибо вам. Может все-таки чая?» «Я не пьяна», — сказала Китрин. «Да», — подтвердил Ярдом. «Тогда почему мне нельзя еще выпить?» «Потому что это способ остаться не пьяной». В харчевню они не вернулись. Обычно Китрин приходила туда поесть и поболтать. Сейчас было не до того. Хотелось кричать, ругаться и разбивать вдребезги все, что попадет под руку. Отчаяние и бессилие казались тесной железной клеткой, о которую она билась, как пойманный зяблик, рискуя расшибиться насмерть. Верхние комнаты над банковской конторой Китрин занимала с тех времен, когда первый этаж еще не принадлежал банку. В те дни внизу находилось и горное заведение, а наверху едва хватало места для Китрин, Ярдема, Маркуса Вестера и того, что осталось от целого воза ящиков с шелком, табаком, каменьями и ювелирными изделиями, а главное — с запечатанными в воск банковскими книгами, более драгоценными, чем прочий груз. Теперь на верхнем этаже стояли кровать Китрин, ее шкаф и письменный стол. Голые доски пола покрывал для тепла толстый красный ковер. Над кроватью висела картина «Дар наместника», эмблема Меданского банка, соединенная с гербом Порта Оливы. Китрин, встав из-за стола, мерила шагами комнату. Доносящийся снизу гул голосов напоминал о тонких перекрытиях. Звуки здесь разлетались далеко. В конторе всегда присутствовал кто-нибудь из стражников для охраны железного сейфа, вделанного в камень под зданием и хранящего денежные запасы. Главные ценности — партнерские соглашения, договоры о судах, контракты с вкладчиками — перекочевали из конторы в комнаты ПЫК, расположенные относительно неподалеку, в южном квартале, и ставшие тайной штаб-квартирой банка. «Я связана по рукам и ногам», — говорила Китрин. «Всем распоряжается ПЫК». «Такова была договоренность», — напомнил Ярдом. «Да плевать мне на договоренность», — прошипела Китрин, с трудом сдерживая голос, чтобы до стражников внизу не долетали слова и даже интонации. «Она не просто мне противоречит, не просто разговаривает свысока. Она принимает не те решения. Вокруг столько выгоды, а она отказывается от доходов и сворачивает дела. И все потому лишь, что ей зазорно принимать советы от несовершеннолетней циники-полукровки». Китрин развела ладони, приглашая Ярдема возразить. Тот зачем-то поскреб колено, которое, судя по жесту, совсем не чесалось. «Все, с меня хватит», — объявила Китрин. «Если ПЫК нужна война, будет ей война».